Гимин, я немного подавлен. Все мы хоть раз в жизни испытывали депрессию. Было бы чудесно, если бы наша жизнь была наполнена исключительно радостью и счастьем. Однако в ней есть и старение, и болезни, и смерть, с которыми приходится считаться. Неудивительно, что в какой-то момент, столкнувшись с неизбежным, мы впадаем в депрессивное состояние. Если задуматься, в моей жизни депрессия подобна гостю, который появлялся именно тогда, когда мне удавалось наконец о нем забыть, когда мои отношения с коллегами обострялись из-за недопонимания, когда усердная работа не давала результата, когда я заболевал, но не знал причину болезни или не понимал, как ее вылечить. Я не видел выхода из этих ситуаций, и ко мне подкрадывалась депрессия. После того, как я основал в Сеуле некоммерческую организацию под названием «Школа разбитых сердец», мне довольно часто встречаются люди, которые, как и я, периодически сталкиваются с легкой депрессией. Школа предлагает бесплатные программы поддержки тем, кто борется с раком, кто потерял семью, пережил развод, растит ребенка-инвалида, кому трудно после ухода выросшего ребенка из дома, кого беспокоят вопросы нетрадиционной сексуальной ориентации, кто не знает, как жить после выхода на пенсию и так далее. У большинства участников программ не диагностирована клиническая депрессия. В ином случае мы сразу же направляем человека к врачу. Но тем, кто время от времени испытывает уныние и подавленность, я даю совет, руководствуясь буддийской психологией. Всякий раз, испытывая депрессию, я дотошно исследовал свой ум и пришел к поразительным выводам. Это состояние провоцировалось и подпитывалось прежде всего моими собственными повторяющимися мыслями. Мысли у нас в голове формируют наше эмоциональное состояние. Позитивная мысль рождает позитивное чувство, тогда как негативное ведет к негативному переживанию. Если не подбрасывать дрова депрессивных мыслей в печь нашего ума, подавленность исчезает вместе с самой мыслью. Поэтому, если мы хотим разобраться с депрессией, вначале нужно осознать, какие мысли к ней привели. Мысли – это то, как мы смотрим на внешнее и внутреннее положение дел, которое мы и называем своей жизнью. По подсчетам ученых, у людей возникает около 17 тысяч мыслей на протяжении одного единственного дня. Многие мысли похожи по содержанию, а те, что возникают чаще всего, обычно связаны с воспоминаниями. Мы приучаемся думать об одних и тех же эпизодах снова и снова. Проблема в том, что чаще всего мы растворяемся в своих мыслях и при этом совершенно их не осознаем. Хотя мысли производит наш собственный ум, они оказывают влияние на наше эмоциональное состояние, зачастую против нашей воли. Кроме того, так как мысли возникают в большей степени на подсознательном уровне, нам нелегко различить те, что отражают объективную реальность, и те, что выражают наше субъективное мнение. А значит, мы склонны думать, что наши мысли – ясное отражение реальности, даже когда это абсолютно не так. В свете того, что нам известно о природе мыслей, я хотел бы дать вам три совета, которые помогут в борьбе с депрессией. Во-первых, когда у вас появляется депрессивная мысль, помните, что это лишь единственное мимолетное облачко на широком небе вашего разума. Многие психологические проблемы возникают из-за того, что мы путаем мимолетные мысли со своим «я». Но мысли – это лишь приходящие реакции на конкретные обстоятельства, которые также постоянно меняются. Отступив на шаг и понаблюдав за депрессивной мыслью, мы можем увидеть, насколько она малозначима в общем контексте. И если оставить ее в покое, а не взаимодействовать с ней, она или исчезнет сама по себе, или видоизменится. Мы можем сказать: «О, как интересно! Над головой проплывает облачко», и вскоре мысль растворится без следа. Но если мы привяжемся к этой мысли и будем отождествлять себя с ней, а не воспринимать ее как нечто отдельное от нас, то позволим ей задержаться, и в конечном счете провалимся в болото депрессии. Во-вторых, Если вашу депрессию спровоцировали слова людей, которые не слишком хорошо вас знают, вы должны понимать, что хотя они как будто говорят о вас, их слова отражают скорее их собственное внутреннее состояние. Их высказывания основаны на том, кем они вас представляют, исходя из собственных убеждений. Мы можем надеяться, что такие люди станут счастливее и перестанут придираться к другим, но не можем брать на себя ответственность за их отрицательный настрой, которому не мы явились причиной. Если не обращать на них внимания, они не смогут так сильно на вас влиять. В-третьих, мы должны помнить о том, что большинство мыслей – это субъективное мнение, основанное на нашем ограниченном опыте. Они не незыблемы и меняются вместе с ситуацией. Поэтому, если вы поймали себя на негативных мыслях, вместо того, чтобы думать о них со всей серьезностью, просто верните фокус внимания в настоящий момент и дышите. Всегда полезно сконцентрироваться на дыхании, ведь дыхание – это то, что происходит в настоящем. Когда вы чувствуете, как воздух входит в ваше тело и выходит из него, ваш ум успокаивается и напряжение отступает. А когда ум оказывается здесь и сейчас, мысли естественным образом останавливаются. Прямо сейчас поставьте эту аудиокнигу на паузу и всего минуту попытайтесь подышать глубоко. Помните, что самый простой способ высвободить ум из ловушки негативных мыслей и чувств – это сфокусироваться на настоящем посредством дыхания. Теперь постарайтесь ощутить свое дыхание. Дышите глубоко, вдох и выдох. Исцеление начинается тогда, когда мы прислушиваемся к себе. Мы все в какой-то период жизни испытываем депрессивные чувства. Когда так случается, заметь, что негативные мысли – это топливо для гнетущих чувств. Если мы продолжаем кормить чувства такими мыслями, чувство становится сильнее и остается с нами надолго. Чтобы выбраться из ловушки негативных мыслей, переключи внимание на тело и дыши глубоко. Когда ум очистится, подавленность уйдет. Чтобы освободиться от печали, облака плачут до тех пор, пока у них не останется слез. И тогда они чувствуют себя так, словно с них сняли огромный груз, тяжелый, как все те слезы, что они пролили. Мы можем выпустить свою печаль в небо внутри нас. Когда нам грустно, можно поплакать так, как плачут облака. Когда к тебе является печаль, не надо, не отталкивай ее, а лучше иди прямо к ней и прими ее. Пролив море слез, ты сумеешь разглядеть свет в конце туннеля. Не доверяй негативным мыслям, особенно в трудной ситуации. Когда ты страдаешь от боли, тебе кажется, что боль всегда будет с тобой. Когда ты терпишь поражение, тебе кажется, что ты никогда не оправишься. Познав утрату, ты думаешь, что рана никогда не заживет. Но ничто не длится вечно, даже трудные времена. Тебе станет легче. Когда ты измотан множеством мыслей, обрати внимание на предмет прямо перед тобой. Постарайся разглядеть его как следует, как можно внимательнее. Какой у него цвет, текстура, стиль, материал. Когда ты фокусируешься на чем-то, что в поле твоего зрения, твои мысли естественным образом останавливаются, потому как ум не в состоянии выполнять две задачи одновременно. Когда сложные эмоции, такие как тоска, грусть и страх, поднимаются в тебе, самое смелое, что ты можешь сделать, это провести с ними немного времени. Вместо того, чтобы пытаться избежать их, включив телевизор или позвонив другу, сядь рядом с ними и спокойно посмотри на них. Когда ты обращаешь на них внимание, они либо видоизменяются и исчезают, либо перестают так сильно пугать тебя. Возможно, мы вмешиваемся в жизнь других людей, потому что слишком боимся встретиться с пустотой и одиночеством нашей собственной жизни. Даже человек, у которого, казалось бы, есть все, живет в своем собственном аду. Мы все сталкиваемся с трудностями, которые неведомы другим. Помни, что внешнее обманчиво. Зачастую истинная причина депрессии – не печаль, а гнев. Однажды ты сильно разозлился, но тебе пришлось сдержать свой гнев. А потом ты почувствовал себя слабым и жалким, потому что на тебя наступили, как на предверный коврик. В конце концов, твой гнев обрушился на тебя, а не на того, кто вызвал его. Если ты страдаешь от депрессии, подумай, не подавляешь ли ты гнев. Если ты думаешь лишь о своих проблемах, они кажутся тебе исключительными и непомерными, и ты можешь впасть в уныние. Но когда ты начинаешь внимать проблемам других, то понимаешь, что твои не так уж значительны и уникальны. Один из способов справиться с чувством пустоты, раздражением или депрессией – это совершить какой-нибудь добрый поступок. Попробуй сказать себе: «Несмотря на то, что я так занят, сегодня я сделаю для кого-нибудь что-то доброе». Маленький поступок, отражающий это доброе намерение, может стать источником больших перемен. Ищи счастье не в финансовом или деловом успехе, а проводя время с друзьями и любимыми. Когда ты достигаешь своих профессиональных целей, ты в конечном итоге ставишь перед собой новые, более масштабные, и у тебя возникает чувство, что ты по-прежнему имеешь недостаточно. Тогда счастье становится недостижимым миражом. Но время, проведенное с друзьями, приносит нам счастье не в будущем, а здесь и сейчас. Крепкая дружба с кем-то, кто разделит с нами и хорошие, и плохие времена, одна из самых верных дорог к счастью. Если жизнь кажется тебе пустой и подкрадывается уныние, попробуй сделать что-нибудь из далее перечисленного. Первое. Освой что-нибудь новое. Это может быть что угодно. Музыкальный инструмент, рукоделие, спорт, иностранный язык. Второе. 2 или 3 часа в неделю посвящай волонтерской деятельности. Ты почувствуешь себя лучше, делая что-то значимое. Третье. Пригласи друзей на обед. Когда мы чувствуем связь с другими, депрессия и тоска отступают. Четвертое. Поразмышляй о непостоянстве всего в этом мире. Все меняется, и это естественно. Охотно прими эти перемены. Вообрази, что достиг всего, о чем мечтал. Ты нашел хорошую работу, обрел любящую семью и дом своей мечты. Ты получил повышение, а твои дети учатся в школе на отлично. Ты выздоровел, и у тебя значительное накопление. Наконец можно расслабиться и перестать беспокоиться, верно? Но что будет через 2 или 3 месяца? Ты неизбежно найдешь новый повод для беспокойства. Даже если наши обстоятельства изменятся к лучшему, не изменив мировосприятие, мы будем бесконечно находить поводы для того, чтобы быть несчастными. Даже если мы рождены в раю, некоторые все равно найдут к чему придраться. Они скажут, что рай слишком совершенен и слишком прекрасен. Я думаю, что все должны стать богатыми и знаменитыми и сделать то, о чем мечтали, чтобы увидеть, что это не решение всех проблем. Джим Керри в Твиттер. Я пошел в новое модное кафе, которое открылось в моем районе. Я хотел заказать вкусный с виду кусочек торта, но, узнав, сколько он стоит, попросил только чай. Однако этот торт не выходил у меня из головы весь день. Через 2 дня я все еще не мог перестать думать о нем, поэтому вернулся в кафе, купил и съел его. Он был вкусным, но ничего сверхъестественного. Должно быть, именно такое чувство человек испытывает, получая Нобелевскую премию или становясь президентом. Порой нам очень сложно держать эмоции под контролем. В такие моменты немного побудь в тишине. Прогуляйся в одиночестве. Посмотри хороший фильм. Почитай новую книгу или помедитируй. Дай подавленным эмоциям пространство, пока они не задышат спокойно. В монастыре деревни Слив который основал Титнат-хан. Один день в неделю – день лени. Когда люди при встрече спрашивают друг у друга, «Насколько ты ленив сегодня?» Подари себе один ленивый день в неделю. Подружись с синим небом или прохладным ветерком. Бывают моменты, когда все, чего ты хочешь, вернувшись домой с работы, это лечь на диван и смотреть телевизор. Давно пора дать отдых трудолюбивому уму. Нельзя быть продуктивным все время. Когда мир сшибает тебя с ног, вставай и продолжай идти. Даже если тебе хочется плакать от боли, если хочется умереть от стыда, вставай и продолжай путь. Если ты пойдешь дальше, все наладится. Если ты пойдешь дальше, все забудется. Ты храброе сердце. Ты выбираешь расти через боль. Я с тобой. Страдания открывают дверь в новый мир. Кардинал Ким Су-хван. Всегда есть разрыв между тем, что ты узнал, и тем, как ты себя ведешь. Если ты прочел вдохновляющую книгу или получил мудрый урок от духовного наставника, это еще не значит, что твоя жизнь тут же изменится. Только когда ты применишь знания на практике, постепенно и с немалыми усилиями, перемены начнут происходить. Как и в буддизме, опыт просветления приходит, когда посвящаешь себя жизни бодхисаттвы, помогая всем живым существам на свете преодолеть этот разрыв.